Глава 2. Наказание. Коротенькое следствие обнаруживает, по мнению отца, полную несостоятельность системы воспитания сына. Может быть, для девочек она и годится, но натуры мальчика и девочки – вещи разные. Он по опыту знает, что такое мальчик и чего ему надо. Система? Дрянь, тряпка, негодяй выйдет по этой системе. Факты налицо, грустные факты. Воровать начал. Чего еще дожидаться? Публичного позора? Так прежде он сам его своими руками задушит. Под тяжестью этих доводов мать уступает, и власть на время переходит к отцу. Двери кабинета плотно затворяются. Мальчик тоскливо, безнадежно оглядывается. Ноги его совершенно отказываются служить, он топчется, чтобы не упасть. Мысли вихрем с ужасающей быстротой несутся в его голове. Он напрягается изо всех сил, чтобы вспомнить то, что он хотел сказать отцу, когда стоял перед цветком. Надо торопиться. Он глотает слюну, чтобы смочить пересохшее горло, и хочет говорить прочувствованным убедительным тоном. «Милый папа, я придумал. Я знаю, что я виноват. Я придумал. Отруби мои руки». Увы, то, что казалось так хорошо убедительно там, когда он стоял перед сломанным цветком, здесь выходит очень неубедительно. Тёма чувствует это и прибавляет для усиления впечатления новую, только что пришедшему в голову комбинацию. «Или отдай меня разбойникам». «Ладно», — говорит суровый отец, окончив необходимое приготовление и направляясь к сыну. «Расстегни штаны». Это что-то новое. Ужас охватывает душу мальчика. Руки его, дрожа, разыскивают торопливо пуговицы штанишек. Он испытывает какое-то болезненное замирание, мучительно роется в себе. Что еще сказать? И, наконец, голосом, полным испуга и мольбы, быстро, несвязно и горячо говорит. «Милый мой, дорогой, голубчик, папа, папа, голубчик, папа, милый папа, постой, папа, ай-яй-яй, ай!» Удары сыплются. Тёма извивается, визжит, ловит сухую жилистую руку, страстно целует ее, молит. Но что-то другое рядом с мольбой растет в его душе. Не целовать, а бить. Кусать хочется ему эту противную гадкую руку. Ненависть, какая-то дикая жгучая злоба охватывает его. Он бешено рвется, но железные тиски еще крепче сжимают его. «Противный, гадкий, я тебя не люблю!» – кричит он с бессильной злобой. «Полюбишь!» – Тёма яростно впивается зубами в руку отца. «Ах ты, змеёныш!» – и ловким поворотом Тёма на диване, голова его на подушке. Одна рука придерживает, а другая продолжает хлестать извивающегося, рычащего Тему. Удары глухо сыплются один за другим, отмечая рубец за рубцом на маленьком посинелом теле. С помертвелым лицом ждет мать исхода, сидя одна в гостиной. Каждый вопль рвет ее за самое сердце. Каждый удар терзает до самого дна ее душу. Ах, зачем она опять дала себя убедить? Зачем связала себя словом не вмешиваться и ждать? Но разве он смел так связать ее словом? И, наконец, он сам увлекающийся, он может не заметить, как забьет мальчика. Боже мой, что это за хрип? Ужас наполняет душу матери. «Довольно, довольно!» – кричит она, врываясь в кабинет. «Довольно!» «Полюбуйся, какой твой звереныш!» – сует ей отец прокушенный палец. Но она не видит этого пальца. Она с ужасом смотрит на диван, откуда слезает в это время растрепанный, жалкий, огажен звереныш и дико с инстинктом зверя, о котором на минуту забыли, пробирается к выходу. Мучительная боль пронизывает мать. Горьким чувством звучат ее слова, когда она говорит мужу. И это воспитание? Это знание натуры мальчика? Превратить в жалкого идиота ребенка, вырвать его человеческое достоинство? Это воспитание? Желчь охватывает ее. Вся кровь приливает к ее сердцу. Острой, тонкой сталью впивается ее голос мужа. О, жалкий воспитатель! Щенков вам дрессировать, а не людей воспитывать! Вон! – ревет отец. Да, я уйду, – говорит мать, останавливаясь в дверях. Но объявляю вам, что через мой труп вы перешагнете, прежде чем я позволю вам еще раз высечь мальчика. Отец не может прийти в себя от неожиданности и негодования. Не скоро успокаивается он и долго еще мрачно ходит по комнате, пока, наконец, не останавливается возле окна. Рассеянно всматривается в заволакиваемую ранними сумерками серую даль и возмущенно шепчет. «Ну, извольте вы тут с бабами воспитывать мальчика!»